оставляя Ванду и Эдгара позади. Вы увидите здесь радарные приспособления для приготовления пищи. Приготовление пищи производится при помощи токов высокой частоты, причем одинаково быстро можно готовить и на конфорках, и в духовке. Любое блюдо может быть изготовлено в течение всего нескольких секунд, и весь процесс великолепно поддается управлению. Можно, если хотите, испечь хлеб даже без корки. «Простите, а зачем это может понадобиться? Чем плоха корка на хлебе?» – вежливо осведомился Хашдрахар. «А это ультразвуковая мойка для посуды и для стирки белья», – сказал Додж. «Ультразвуковые волны, проходя сквозь воду, счищают грязь и жировые пятна с любой поверхности в течение считанных секунд. Закладываешь, вынимаешь, и все в порядке». «А что тогда делает женщина?» – спросил Хашдрахар. «А она потом закладывает вещи или посуду вот в эту сушилку, которая в несколько секунд их сушит. Кроме того, и в этом-то и заключается, как я полагаю, самое хитрое, с помощью вот этой озонной лампочки вещам придается тот тонкий аромат, который бывает у белья, высушенного на солнце и на чистом воздухе». «А потом что?» — спросил Хашдрахар. «Она пропускает белье сквозь эту вот гладилку, которая в 3 минуты проделывает работу, на которую перед войной уходил целый час. Хлоп!» «А потом что она делает?» — спросил Хашдрахар. «А потом ее работа закончена». «А потом что?» Доктор Додж заметно покраснел. «Вы шутите?» «Нисколько», — сказал Хашдрахар. «Шаху хотелось бы знать, что заставляет эту женщину Такару?» «Что такое Такару?» — подозрительно спросила Ванда. «Гражданин», — пояснил Холлиард. «Да», — сказал Хашдрахар, странно улыбнувшись ей. «Такару — это гражданин. Так вот, Шаху хотелось бы знать, для чего ей приходится все это делать в такой спешке. Одно за несколько секунд, другое за несколько секунд. Куда это она так торопится? Что, кроме этого, ей еще нужно делать столь срочно, что она не может тратить время на все эти вещи?» «Жить», — экспансивно пояснил доктор Додж. «Жить! Получать от жизни удовольствие!» Он рассмеялся и похлопал Хашдрахара по спине, как бы приглашая его приобщиться к духу веселья, царящему в этом доме среднего американца. Однако это не произвело должного впечатления ни на Хашдрахара, ни на Шаха. «Понимаю», — холодно сказал переводчик. Он обратился к Ванде. «Значит, вы живете и получаете так много удовольствия от вашей жизни». Ванда залилась румянцем и, уставившись глазами в пол, шевелила носком уголок ковра. «О, телевизор», — пробормотала она. «Мы его очень много смотрим, правда, Эд? А еще много времени я провожу с детьми, с маленькой Долорес и Эдгаром-младшим». «А где сейчас находятся дети?» — осведомился Хашдрахар. «У Глоков, у наших соседей. Я думаю, они смотрят там телевизор». «Не желаете ли осмотреть ультразвуковую мойку в действии?» — спросил доктор Додж. «Просто на ваших глазах. Хлоп, и готово. Смывает пятна от яиц, губной помады, кровь». «В ней опять перегорел трансформатор», — сказал Эдгар, — «и мойка не действует». «Марта уже с месяц как стирает в лохане, пока мы не получим нового трансформатора». «О, я совсем не против», — сказала Ванда. «На самом деле, я ведь люблю стирать. А это приносит облегчение, дает возможность поразмяться. Нет, я совсем не против. Можно хоть чем-то заняться». Тишину, которая воцарилась после ее слов, Холверт нарушил, предложив покинуть дом этих милых людей и посмотреть центральный павильон для развлечений, который находится на этой же улице. «Если мы поторопимся, — сказал доктор Додж, — то мы, возможно, еще успеем полюбоваться на боксеров в весе пера». Шах погладил радарную кухонную плиту, установку для глажения, мельком взглянул на экран телевизора, где 5 человек усаживались вокруг стола для какой-то конференции и уже начинали о чем-то спорить. «Брахоуна», — прокудахтал Шах. Хашдрахар кивнул. «Брахоуна, живите». Когда они выходили, Ховерт как раз объяснял, что дом и все его оборудование, мебель и автомобиль оплачиваются регулярными паями, снимаемыми со счета Эдгара, открытому его КРР.